без права переписки, а боялись больше жабочек. Глупость, конечно, человеческая, недалекость, тупоумие. Хотя и странно возражать против такой неожиданной славы. Начальство одобряет. На первых порах Жабыч удивлялся примитивности человеческого мышления. Потом разгадка пришла. Исключительностью своей он был обязан Ибрагимову, скромному лаборанту, который трудился по соседству, смешивая свои бесчисленные химикалии. Надышавшись ядовитых паров, Ибрагимов заходил поблагорить и покурить. Являлся в своем неизменном халате, прожженном в разных местах кислотами и щелочами. От них оставались бурые пятна, похожие на высохшую кровь. Как будто он не пробирки разливал, а без устали рвал щипцами человеческое тело. Жабыча навел однажды на эту мысль арестованный полковник. Жена его исчезла вместе с детем. Наверное, ждали ареста, готовились к нему. Обеспечили надежное укрытие, поэтому полковник долго упорствовал. Михальцев уже сорвал на нем голос и сам себе представлялся шипящей зеленой жабой. Он уже собирался заканчивать допрос, когда дверь открылась, и вошел Ибрагимов в своем прожженном щелочами халате. Точно вернулся испыточный. Трудно сказать, что подействовало на полковника. Бурые пятна, которые тот принял за кровь, или дурашливая улыбка лаборанта, как бы говорившая, что человек этот не встречает в занятиях своих никаких моральных затруднений. Как бы там ни было, его бледное лицо совсем побелело. Заплетающимся голосом он стал говорить про свои больные почки. Тут Жабыч с цепя налетел на него коршуном. Полковник во всем признался и все подписал. Оговорил даже тех, кого и знать не мог, как выяснилось. Потом он пробовал вешаться в камере, но его оба раза вынимали из петли, чтобы аккуратненько довести до расстрела. И с ним еще кучу народа. После этого Михальцев в сложных случаях звонил Ибрагимову. У них даже особый язык выработался, чтобы арестованных побольше запугать. Ибрагимов в измазанном халате появлялся, как ни в чем не бывало. Ему это нравилось. А слава свирепого и беспощадного следователя досталась Михальцеву. Глядя на согбенную фигуру бывшего учителя, раздражаясь от его крохотных буравчиков глаз, упрятанных под бровями, Михальцев собирался вызвать лаборанта. Но тот сам явился, встревоженный, без халата, в рубашке и мятых брюках. «Мать парализована. Третью неделю подняться не может», — сказал он, будто продолжая начатый кем-то разговор. «А меня посылают в Лиду. Командировку дали на 10 дней. Там еще добавят». Михальцев не задал вопроса в лоб, решил исподволь выяснить причину столь срочного задания. Арестованного пришлось отпустить. Ибрагимов окончательно расстроился и сел. Оказалось, что химика посылали вместе с группой следователей разбираться с арестом комбрига и еще нескольких командиров. Фамилия Васильева всплыла не сразу. А только добравшись до нее, Михальцев сел, оглушенный, не слыша и не видя ничего вокруг. Переспросил. Уставился в одну точку. То, что комбриг Васильев, славный орденоносец, оказался заклятым врагом советской власти, Жабыча не удивило. Уже сам факт ареста неопровержимо об этом свидетельствовал. Но какую перемену означает арест отца в жизни Наденьки? Любой профессионал мог себе представить. Ближайших родственников обычно тоже метут. Неужто и она уже в камере? Вполне возможно. И надзиратели с ней уже... Он подумал, что так вот и кончается любовь. И была ли она? Была. Даже сейчас обжигает, несмотря на беду. Выходит, хитрый Бориска